Настоящий детектив на настоящем радио. Осколки великой мечты. Радиосериал по роману Анны и Сергея Литвиновых. Третья серия. Передача «Формула победы» вышла в эфир в воскресенье, 1 октября в 11 утра. Ника Александровна Колесова, хозяйка элитарного салона «Красотка», проснулась в это утро в своем загородном доме под шум сосен за окном. Сейчас ей принесут завтрак в постель, а ведь бывали времена, когда она голодала неделями. Особенно тяжелым был первый год в институтской общаге. Москва. Март 1987-го. Шикарный ресторан в центре города. За столиком двое пожилых мужчин и две голодных студентки. Пока официант приносил новые и новые закуски, Вера сглатывала слюну и чуть не грохнулась в обморок от аромата изысканных блюд. Уже месяц она не получала стипендию за тройку по истмату. Но все равно она сидела здесь сейчас не для того, чтобы ее накормили. Ну, а теперь я предлагаю выпить за ваши успехи в учебе. Спасибо. За это надо. А то такая сессия была трудная. Приятно, когда красивые девушки еще и умные. Да что там учеба, ерунда. Вот у вас работа, наверное, трудная, ответственная. Нормальная работа. А вы в каких-нибудь катастрофах морских бывали, ну, скажем, чтобы тонуть? Нет. У меня на борту всегда все четко было. Этот бывший морской волк из Министерства морского флота даже и не подозревал, что не со случайными девушками оказался в ресторане. Вера уже давно его обхаживала. После трагической гибели родителей на Нахимове она дала себе зарок, что найдет их убийцу. Никакого конкретного плана у нее не было, но она понимала, что прежде всего нужно достать списки всех находившихся в ту ночь на борту теплохода. Тогда она начала проводить у здания министерства целые дни. И, наконец, поняла, что ей нужен мужчина лет 40 в синем морском мундире с большим количеством золоченных нашивок на рукавах и погонах. Он покидал здание часов 7-8. И вот однажды вечером, когда он шел к своей машине, неожиданно столкнулся с девушкой. Она подскользнулась и упала. Мужчина кинулся ее поднимать. Вы апельсины лучше поднимайте, что я маме скажу? Извините, так неловко получилось. Вася, плоды в машину, девушку туда же. Мы довезем вас до дома, ну, а по дороге новые апельсины купим, идет? Вероника добилась, чего хотела. Она назвала улицу, параллельную той, на которой стояла ее общага, и в течение 20-минутной поездки постаралась заинтересовать собой моряка и ничем не отпугнуть. Это ей удалось. Мне очень приятно было с вами познакомиться. Мы поужинаем вместе. Ой, даже не знаю. Неудобно как-то. А можно приду с подругой? Я пришлю за вами машину. Сюда же послезавтра, 14-го, в субботу, 18:00. Вот так Вера и оказалась вместе с Зойкой в ресторане «Узбекистан» в компании двух мужчин, которым сильно за 40. Зойка была веренной подругой по общежитию. Приключение с папиками ей нравилось. Ей это не нужно было добывать списки пассажиров Нахимова. Она пришла в ресторан развлечься и поесть. А вот, например, прошлым летом утонул адмирал Нахимов. Ой, Верочка, не забивайте себе этим голову. Вы хороший вечер. Давайте не будем о грустном. Потанцуем, девочки. Зоенька, а можно я буду называть вас Заенькой? Ну, если вам так больше нравится. Вера понимала, чем кончаются такие вечера. В поисках убийцы она так ни на миллиметр и не продвинулась. А морской волк в танце прижимал ее к себе все плотнее и плотнее. Нет, я не такая. Я не смогу даже ради главного дела моей жизни. Неужели нельзя раздобыть списки пассажиров и вычислить убийцу родителей без всего этого? Она вспомнила, как этой осенью появился Вася и тоже пытался прижимать ее вот так, как этот немолодой моряк. Тот самый Вася, влюбленный в нее одноклассник, с которым она провела последний счастливый день в своей жизни перед катастрофой, и который потом так поддержал ее после всего случившегося. Помог похоронить родителей в Куйбышеве, был рядом в самые тяжелые минуты. В ее институт он пришел выпивший, встретил после занятий. Васечка, ну куда ж ты подевался, охламон? Почему так долго не приходил? Усвоение учебного материала сопряжено с жертвами. О, хризантема мне, какая красивая. Спасибо. Слушай, давай рванем ко мне в общагу, а? В его комнате стояли 4 по-солдатски застеленные койки. Вася помог ей снять муфлоновую шубку, нажал клавишу катушечного магнитофона Яуза и стал доставать свертки с едой. Массандра. Это что? Портвейн. Ты бы шторы, что ли, открыл? Темнотища какая-то. А зачем? Все равно стемнеет скоро на улице. А у меня свечи есть. Понятно. Ну вот, прошу пожаловать к столу. Ну, за встречу. Налегай на закуски. Как говорится, чем богаты, тем и рады. Вера поняла, что мальчик настроен на романтический лад. Конечно, его придется жестоко разочаровать, но до этого она хотя бы наест. Потанцуем. Дай поесть. Но Вася уже ничего не слушал. Он встал из-за своего стула, оказался у Веры за спиной и обнял ее сзади. Его губы оказались на ее шее и защекотали кожу. Вася, Вася, ну прекрати. Ну прекрати сейчас. Ну, я что, подтанцевать? Она вырвалась, ударила его по лицу и бросилась к выходу. Нащупала ключ, повернула, открыла. Ну ты же поесть не дал, дурак какой-то. Как ни странно, после ноябрьских каникул он опять появился. Опять подарил белую хризантему и пригласил в театр имени Ленинского комсомола на интересный спектакль. Попытка штурма не удалась, и Вася приступил к планомерной осаде. Это Веру устраивало больше. Но любви к нему она не испытывала, да и ни к кому вокруг. Нравился ей преподаватель по истории партии, молодой доцент Владислав Полоцкий. Красивый, как греческий бог, ярко-голубоглазый, даже в самый пасмурный день. Но так нравился издали, как какой-нибудь киногерой. В него была влюблена половина курса, но все знали, что он женат, и у него 2 дочки. Экзамен по истории партии был у Веры последним. Она сдала сессию досрочно, чтобы уехать на Новый год в Куйбышев и провести побольше времени с бабушкой. Ну, пожалуйста, берите билет. Так, как вы считаете... Ну, смелее, смелее. Что у вас там написано? Как вы считаете, стоит ли счастье всего человечества слезинки хотя бы одного ребенка? Угу. Что это такое? Вы, видно, девушка, на лекции мои не хаживали. Я буду отвечать без подготовки. Слушаю вас. Ну, насколько я понимаю, это вопрос на сообразительность и, ну, на умение мыслить. Так вот, если говорить коротко, я считаю, что порой приходится, знаете, приходится поступаться слезами ребенка. И не только одного, но даже и многих, и даже порой жизнью этих людей. Да? Детей. Угу. Например? Ну, например, вот Великая Октябрьская социалистическая революция. Ну, вот многим детям пришлось в то нелегкое время страдать, и не только детям, но и взрослым. И через многие испытания пришлось пройти и рабочим, и крестьянам, и интеллигенцией. И зато теперь вот благодаря тому, что революция свершилась, и мы живем в новом, справедливом, благополучном обществе... Постойте, Вероника Николаевна. Да. Вы Достоевского... читали? Достоевского? Да. Ну, мы проходили в школе. А братьев Карамазовых читали? Да. Ну, я просматривала. Ага. Так, просматриваю иногда братьев. Ясно. Давайте зачетку. Да. Так. Угу. У вас последний экзамен. Не хочется портить вам зачетку. А больше, чем удовлетворительно, я вам поставить пока, увы, не могу. Давайте-ка вот как. Давайте вы лучше подготовьтесь как следует. Да. И приходите ко мне. Ну, пожалуйста, у меня билет на поезд нет. Давайте, ставьте мне, что заслужила. Тройку так тройку. Да? Ну, как скажете. А Достоевский, между прочим, не по программе. Мысли всегда по программе. И Вера уехала к бабушке. Веселого Нового года не получилось. Не хватало шумного, веселого папы и принаряженной мамы. Это был первый Новый год без них. Посмотрели поздравления Горбачева и легли спать. Вера слышала, как бабушка плачет. Каникулы вышли тоскливыми, но возвращаться в неуютную московскую общагу было еще печальнее. И вот в марте месяце, после каникул, поиски привели Веру в ресторан «Узбекистан» в объятия пожилого морского волка. Он все сильнее прижимал ее к танце. От него пахло чем-то несвежим, старческим. Давай сбежим отсюда вдвоем, а? Как ты на это смотришь? Идите. Я сейчас приду. Мне надо на минуточку. Угу. Жду тебя в машине. Угу. Ника убежала в туалет и долго стояла, не зная, что придумать. Потом она вышла в ресторанный холл и тут увидела прямо перед длинным зеркалом, поправлял свои кудри голубоглазый доцент Полонский. Ее тайная мечта. Коньяк придал ей смелости, и она положила руку ему на плечо. Здравствуйте. Веселова. Здравствуйте. А вы что здесь делаете? То же, что и вы. Прожигаю жизнь. Его ослепительные голубые глаза смотрели прямо на нее, не отрываясь. Изучали. Она вдруг поняла. Сейчас или никогда. Владислав Владимирович, увезите меня отсюда сейчас же. Несмотря на то, что доцент являлся, в отличие от моряка, представителем сугубо гуманитарной профессии, в решимости он ему не уступал. Ваш номерок. Нина Александровна, а вы про передачу помните? Вас сейчас показывать будут. Сегодня у нас в гостях владелец и директор одного из лучших московских салонов красоты, очаровательная Ника Колесова. Нет. Никто не должен узнать. Пластическая операция меня очень изменила, никто не узнает. Ни однокурсники, ни бывшие сослуживцы. Многие в это воскресное утро включили телевизор. И среди этих многих были люди из ее прежней жизни. Например, доктор философских наук, профессор Полонский. В шелковом халате на голое тело он тупо щелкал дистанционкой кухонного телевизора. Понимаете, иметь друзей могут позволить себе только... Лицо женщины было смутно ему знакомо. В жизни Владислава Владимировича было немало женщин. В свои 47 лет Полонский по-прежнему не знал отказа у женского пола. Может, это актриса? Да нет, не похоже. Да неужели... Неужели это... Она, та 17-летняя студенточка, из-за которой я все потерял. Вы слушали третью серию радиосериала по роману Анны и Сергея Литвиновых «Осколки великой мечты». Автор сценария Елена Исаева, режиссер Максим Осипов, композитор Андрей Попов, редактор Ольга Хмелева. Настоящий детектив на настоящем радио. По будням в 13:10 и в 20:10.